Не дожидаясь разрешения войти, дверь открылась. На пороге стоял Ленс со стопкой своей писанины. Такое ощущение, что у меня тут не покой, а пункт приема макулатуры. Хотя даже у пункта приема есть определенное время работы. А у принцессы, получается, нет. Прямо с порога, заходя спиной и закрывая за собой дверь, он восторженно сообщил. Я тут долго думал и пришел к такому выводу, что провидение. У провидения должно быть лицо. Кто-то, кто бы его олицетворял. И у него должна быть противоположность. Кто-то или что-то, что будет символизировать искушение перед. А потом, увидев эту картинку, философ остолбенел, покраснел и выронил бумажки. Ленс, приходи почаще. Я тебе завтра весь кошелек вытрясу. И что ты здесь делаешь в такое время? Нехорошим голосом спросил дядя, нехотя отрываясь от моей шеи. Я хочу спросить вас о том же. Вы же родственники. Как вам не стыдно? Я слышал, как об этом говорят слуги, но я не верил слухам. Но теперь я, даже не знаю, что сказать. Возмутился философ, собирая разбросанные по полу бумаги. Мы еще твоего благословения не спрашивали. Усмехнулся дядя, наступая ногой в черном сапоге на лист бумаги. Если бы ты умел владеть оружием, то сейчас бы валялся у меня в ногах, истекая кровью. Но я даже руки пачкать от тебя не хочу. Закрой дверь с той стороны. Я разрешаю тебе навещать принцессу до заката солнца. Если ты еще раз вломишься сюда после заката солнца, пеняй на себя. Обиженный, впечатленный и очень расстроенный философ удалился вон. Я уже приблизительно понимаю, кто послужит прообразом местного дьявола. Боже, какая прелесть. Два портрета в полный рост втащили сразу две делегации. Проходить в порядке очереди они явно не желали. Еще бы. Речь шла о лакомом кусочке суши, застрявшем между горами, как кость в зубах, но который, как ни прискорбно, имеет огромное геополитическое значение. Два портрета в полный рост водрузили передо мной. Один принц был таким толстым, словно всю жизнь прожил у бабушки на пирожках, блинчиках и ватрушках. Его тушка едва поместилась в портрет. Кстати, портрет был в два раза шире, чем портрет его соседа. Но самое интересное, что принц был на коне. Художник очень старался расположить его в выгодном ракурсе, но, увы, его усилия успехами не увенчались. Второй был вроде бы ничего, если бы не противные жиденькие черные усы вкупе с редкой черной бородкой. Голову он не мыл, очевидно, с рождения, поэтому волосы свисали сосульками. Хорошо хоть перхоть не нарисовали. Представление начинается, усмехнулся дядя, глядя на обоих кандидатов. Самое удивительное, что принцы смотрели не на меня, а друг на друга. Возникло такое чувство, что я сейчас должна благословить однополый брак по фотографии. Или это назойливые агитаторы принесли портреты своих кандидатов. Вот тебе и средневековое знакомство в социальной сети. Пока послы возмущенно переругивались друг с другом на тему, кто первый будет нахваливать своего монарха, дядя наклонился к моему уху и произнес. Толстяк уже трем кобылам хребет сломал, пока позировал портретисту. Неужели? Возмутилась я столь явному надругательству над животным миром. Я пошутил. Коня художник рисует отдельно. Иначе бы у бедного животного глаза были как у Линса вчера при виде нашей милой сцены. Волосы дяди коснулись моей шеи, и я почувствовала, как по телу пробегают мурашки. Бог ты мой, сколько будет продолжаться эта пытка. Принц Эдоп 13. Торжественно объявила делегация Усатого. Принц Карел 18. Торжественно объявила делегация Толстячка. Кто кого? Эдоп Фотошоп или Карел Удрау? Если портреты действительно прошли художественную обработку, то я не хочу представлять натурщиков. Принц Эдоп отличается своим мужеством. Он лично, своими руками уложил 200 врагов. Мы все были свидетелями его подвига. Гордо ответили мне, потрясая портретом Усатого. А принц Карелу отличается еще большим мужеством. Он уложил 300 врагов. Причем сделал это без оружия. Отозвалась делегация, придерживая портрет своего пузана. Он их съел, с усмешкой прошептал дядя, снова касаясь моей шеи своими длинными волосами. В такие моменты я забываю вдыхать и выдыхать. Принц Эдоп известен своей поэтической натурой. Он прислал вам свое стихотворение. Прокашлялся посол, разворачивая бумажку. Нет, только не стихи. Местная поэзия вдохновляет меня на костры инквизиции. Я с силой грудь свою сжимал, чтобы унять свою любовь. Аврора, я тебя искал. Хаем. потянулся дядя. «Вообще-то нашу принцессу зовут Юстина. Осмелюсь поинтересоваться, кто такая Аврора?» Послы переглянулись. Это был полный дипломатический провал. Представители толстяка злорадно усмехнулись, придерживая огромный портрет далекого от поэзии и романтики господина. «Люблю повеселиться, особенно пожрать», — говорил огромный портрет, который придерживали из последних сил. «А теперь обидься как следует», — прошептал дядя, не сводя глаз с перешептывающихся гостей. Один из них что-то высказывал другому, обзывая его болваном. «Да не вопрос, легче легкого. Что за неуважение? Даже имя забыли поменять», — сказала я капризным голосом. Он сравнивает вас с Авророй, с Зарей, мол, вы, это, осветите его жизнь, мне, своим, светом». Стали выкручиваться послы, намекая на то, что я лампочка Ильича, свет и радость приношу я людям. «А как? Мы видим, что вы далеки от поэзии, поэтому лучше взгляните на подарки. Посмотрите на этот браслет, он является фамильной реликвией рода Ташир. Когда-то его носила бабушка нашего уважаемого принца. Перед моими глазами возник прекрасный браслет, который, если бы не обилие драгоценных камней и золотых вензелей, напомнил бы мне о невольничьих оковах. Дорогая моя», — напомнил дядя, постукивая пальцами по креслу, — «не огорчай меня». Я улыбнулась, понимая, что лучше не смотреть на все это великолепие. И тут в моей голове родился экспромт. Я посмотрела на усатого и тут же выдала свой стихотворный ответ. «У меня обычно со стихами туго, но сейчас явно наболело. Увы, дары его прекрасны. Но вы стараетесь напрасно. Я замуж не хочу пока. Особенно за достопочтенного, принца Эдоба», — вздохнула я, скромно улыбнувшись. Я услышала смех за своей спиной и тихие хлопки аплодисментов. «Браво!» — раздался голос позади меня. «В точку. Меньшего я от тебя не ожидал, моя дорогая». Пока я наслаждалась литературным триумфом, а представители конкурента мерзко хихикали, один из послов достал свиток пергамента и чернильницу. «Помедленнее можно, мы записываем». Один из послов подставил спину другому, чтобы записать мой экспромт. «Подержите наш портрет», — попросили послы принца Эдоба послов принца Карелла. «Еще чего», — отозвались конкуренты, стараясь удержать своего крупногабаритного монарха. В итоге, придерживая принца ногой, они медленно записывали ответ. Принц Эдоб тоже был явно недоволен ответом, поэтому в знак протеста упал прямо на послов. Чернильница, которую сжимал в руках исполняющий обязанности стола, опрокинулась и полетела в сторону портрета конкурента, попав аккурат ему на физиономию. Тут вообще нужно было бы потрудиться, чтобы не попасть ему на лицо. Испуганно выхватив платок и начав вытирать чернила с достопочтенного лица своего монарха, бедный посол только лишь усугубил дело. «Теперь я точно знаю, что означает мутный блинчик вместо лица. Осталось только взять нож для резки картона и вырезать дырку, а потом поставить его на улице. Стоп, здесь же нет фотоаппаратов. Жаль, очень жаль». Дары показывать было уже бессмысленно, поэтому послы удалились, таща за собой портреты и прочую утварь, включая золотой ночной горшок, без крышки. Очевидно, крышку продали по дороге. Я стояла на балконе, кутаясь в меховую накидку. Нет, определенно натуральный мех теплее искусственного, что бы ни говорили зоозащитники. Снег замел весь внутренний двор, оставив лишь одиночные тропки. «Вы здесь?» — воскликнул голос позади меня. «Ленс, какого черта? Пришел читать мне нотации?» «Да, здесь», — вздохнула я, не поворачиваясь к нему. «Я все понял», — воскликнул философ. «Он тебя околдовал. Искушение богатством оказалось столь сильным, что ты не в силах ему противиться. Дело не в деньгах», — покачала головой я, растирая снег в руках. «Нет, именно в деньгах. Если бы у меня было столько денег, то ты бы тоже была бы со мной», — спросил Ленс так, словно вчера получил письмо про то, что ему оставили огромное наследство. «Нет», — ответила я, улыбаясь святой наивности. «Тут дело не в деньгах. Рядом с ним я чувствую себя спокойно. Мужчина должен уметь решать проблемы, а не создавать их». «Ты хочешь сказать, что я создаю тебе проблемы?» — спросил наивный Ленс, вспыхивая как факел. «Ну не решаешь, это точно», — отозвалась я, мечтательно глядя в снежную даль. «Я хочу, чтобы ты покаялась перед провидением. Отвернись от зла, отвернись от него. Я умоляю тебя», — воскликнул философ, хватая меня за руку. «Ты должна это сделать. иначе провидение накажет и тебя. И как же оно собирается меня наказать?» — спросила я, не поворачиваясь к философу, но при этом вырывая свою руку из его руки. «Если бы ты внимательно читала мои труды, ты бы знала, как тебя накажет провидение», — ответил Ленс. В его голосе я впервые услышала холодные нотки. «А если ты внимательно смотрел, из чьего кармана идут деньги на твою благотворительность, то ты бы думал перед тем, как делать такие заявления», — заорала я, оборачиваясь к нему. «Я все понял. В этом замке мне делать больше нечего. Но мы скоро встретимся, принцесса», — закричал Ленс, разворачиваясь и уходя. «Вот халявщик», — вздохнула я, глядя, как он внизу требует открыть ему ворота. Снег заметал его следы, а я вздохнула с облегчением. Все. Кончилась благотворительность. Глава 17. В тихом омуте черти топится. Я вас лю. Только жениться собрался. М.Ф. Путешествие муравья. Неужто наш дорогой моралист решил покинуть уютную обитель порока? Порок и пророк – две вещи несовместимые, надо думать. Поинтересовался дядя, поглаживая пса по голове. Не ожидал. Совсем не ожидал от него такого. Интересно, что он задумал. Скорее всего, будет подбивать людей на мятеж, зачитывая им о воле провидения. Вздохнула я, представляя дубину народной войны, которая пытается сломать и без того шаткую вертикаль власти. Кишка тонка. Он явно не тот человек, который способен повести людей за собой. Духу в нем не хватает и уверенности. Даже этот фанатичный блеск в глазах, который я замечал последнее время, не добавляет ему убедительности. Нет, такие люди, как он, не могут повести за собой других. Он еще вернется. Приползет сюда на брюхе, как побитая собака, и будет валяться в ногах. Или же, а впрочем, время рассудит. Усмехнулся демон, почесывая ухо пса. Ты думаешь, что он вернется? Поинтересовалась я, втайне надеясь, что философа я больше не увижу. Да, он вернется. В этом мире существует только одна религия, звонкая монета. Остальные религии нужны лишь для того, чтобы оправдать способы заработка, вздохнул дядя, почесывая псу спину. Тот забарабанил задней лапой, щурясь от восторга, вывалив длинный розовый язык. Почти все молитвы, воздаваемые высшим силам, молитвы о деньгах и благосостоянии. Неправда, ответила я. Насчет первого утверждения я частично согласна. Деньги решают многое, но есть вещи, которые сложно измерить деньгами. Ах, да, любовь твоя ко мне не измеряется деньгами, но подкрепляется приятными и достаточно дорогими подарками с моей стороны. Усмехнулся демон, откидывая голову назад. А теперь вопрос. Если бы я был беден, как наш дорогой философ, ты бы точно так же переступила через меня и пошла бы прочь, брезгливо поднимая подол своего платья. Еще ни одна женщина на моей памяти не сумела переступить через деньги. Им проще всего переступить через себя. Ладно, не будем об этом. Тема стара как мир. Я ценю твое общество. И ты это уже заметила. Скажу честно, есть люди, чье общество не стоит даже ломаного гроша. Именно они и считают меня скупцом и скрягой. Я промолчала, обдумывая его слова, а потом ответила. Я прошла через такую нищету, что тебе даже страшно представить. Я знаю, что есть такое понятие денег нет, а есть такое понятие, как денег вообще нет. У меня нет ни родных, ни близких. Но я не сирота. Когда мне стукнуло 18, меня выставили с вещами из дома, мол, живи как хочешь, но домой не возвращайся. У нас своя жизнь, у тебя своя. Я получила образование. Окрыленная надеждой на лучшую жизнь, я стала искать работу своей мечты. На первой же работе я поняла, что зря просиживала штаны за учебой. Следующая работа была чуть получше. Потом снова работа похуже. И так всю жизнь. Едва удавалось сводить концы с концами. Иногда я растягивала буханку хлеба с майонезом на 4 дня. Даже такое было. Я так понимаю, откровение за откровение. Ну, хорошо. Когда мой отец умер, он оставил мне стопку долговых расписок. Как выяснилось, мы все это время жили в долг. Мой покойный отец считал себя выше каких-то там денег. Деньги – ничто. Честь – это все. Моя матушка просто сидела в кресле и смотрела в окно. Ее не сильно волновало, что будет с ее единственным сыном. Ее не сильно волновало, что ждет дальше ее семью. Она с удовольствием вспоминала хорошие времена, заново переживая счастливые мгновения. Я был воспитан в лучших традициях дворянства, но даже я понимал, что никакой чести не хватит, чтобы заплатить по долгам. Барон Насилат оттяпал огромный кусок нашей земли, а матушка все сидела и мечтательно смотрела в окно. Наверное, больше всего на свете я бы не хотел, чтобы, если бы со мной что-то случилось, моя семья сидела у окошка и смотрела, как растаскивает то, что я собирал всю жизнь. Знаешь, переступить через себя было намного тяжелее, чем я себе представлял. Но у меня получилось. Я не хочу говорить, чем мне приходилось заниматься ради того, чтобы рассчитаться по долгам и хоть что-то заработать, но если бы об этом узнал мой отец, он бы проклял меня. Вот такая вот история. И главное, моя дорогая, она ничуть не романтичная, как может показаться на первый взгляд. Я лишился титула, но приобрел нечто намного более ценное. Ладно, не будем о грустном, а то подобные воспоминания навевают на меня тоску. Я к чему это тебе говорю? Если есть хоть одна призрачная возможность добиться своей цели, используй ее. Кстати, о цели. Пришло письмо из северных земель. Его императорское величество отказывается приехать лично, чтобы познакомиться с принцессой. Пошлина, которую мы ввели, его, разумеется, огорчила. Он просил принять меры по решению этого недоразумения, но я от твоего имени имел наглость ответить ему в крайне любезных выражениях, что в противном случае мы не сможем собрать дань. Как только деньги будут уплачены, пошлина будет снята. Он ответил, что в конце месяца пришлет делегацию, чтобы забрать деньги, и надеется на то, что ты сдержишь свое слово. Вот и весь ответ. Эти слова были для меня словно бальзам на израненную душу. Такое чувство, что я только что купила на последние деньги лотерейный билет и сорвала джекпот, обеспечив безбедное существование не только себе, но и своим детям и даже внукам. Мое сердце ликовало, душа пела, а настроение резко поползло вверх. Пару дней в замке царила тишина, а потом Ленс вернулся. Как ни в чем не бывало, словно и не уходил никуда. Вернулся так вернулся. Меня это ничуть не смущало, разве что только то, что он перестал просить у меня деньги, гордо заявив, что отныне он больше не нуждается в грязных деньгах. Я сделал ящик для пожертвований. Гордо заявил философ. Класс. Пятиклассник сколотил скворечник. Делал табуретку, а получился скворечник. Пусть несет дневник. Поставлю пятерку по труду. Я сделаю еще один такой же во дворце, с твоего позволения. Заявил Ленс, потирая руки. Разрешаю. Со смехом произнесла я, понимая, что затея уже обречена на неудачу. К вечеру, ровно до заката солнца, мне предъявили ящик для пожертвований. У меня было такое ощущение, что тот, кто его делал, рассчитывал, что в замке живут одни набожные богачи. Огромный кривой короб, утыканный гвоздями, словно ежик, с щелью, куда без труда пролезла бы моя рука, если бы я не боялась поцарапаться о небрежно забитые гвозди. Ленс поставил короб рядом с входом в тронный зал и отправился дописывать свою нетленку. Дядя, увидев этот шедевр инженерной мысли, не мог разогнуться еще полчаса от смеха. Он даже постанывал, ухватившись за колонну. Я рыдал рядом, понимая, что кроме нас жертвовать некому. Я, демон, задыхался от смеха. Не позволю тебе туда кинуть ни монетки. Пойдем отсюда, я не могу на это смотреть. Нет, милая моя, я не дам тебе его казнить. Я 100 лет уже так не веселился. Какая прелесть. Если бы он умел так работать руками, как молоть языком, то наверняка слава о нем распространялась бы быстрее ветра. Служанка, которая теперь не просто подметала мусор, пряча его в укромные уголки тронного зала, с удовольствием стала сгружать его в ящик, чтобы не ходить на улицу в такой мороз. К вечеру Ленс совсем приуныл. Несмотря на все его попытки воззвать к совести обитателей, он так и не сумел выцыганить ни золотого. У меня создавалось такое ощущение, что он, жадный ребенок, который каждый день вешает носок на камин в ожидании, когда Дедушка Мороз принесет ему очередной внеурочный подарок, хотя прекрасно догадывается, что Деда Мороза не существует, а подарки – дело рук родителей. Сам-то ты веришь в то, о чем ты пишешь. Поинтересовалась я, глядя на расстроенного философа, шарящего в ящике. Вместо денег он достал дохлую крысу и кость. Конечно, верю. Возмутился Ленс, разочарованно глядя на свои находки. А еще я верю, что люди образумятся и обратятся к провидению. Пока не поздно, а потом у Ленса появились деньги. Я лично видела, как он радостно раздавал их нищим. Я была точно уверена, что я не дала ему ни золотого за последние несколько дней. Дядя пожимал плечами, уверяя, что тоже благотворительностью не занимался. Но мне лень было думать об этом, поэтому я переключилась на более приятные мысли. Неизбежного расставания не будет. Вот что самое главное. Каждую зиму по традиции организовывался праздник зимней охоты, когда в замок съезжалась вся знать. На охоту, как я понимаю, никто из знати уже не ездил, поэтому пиршество осталось данью старинной традиции, которую все почему-то свято чтили. На кухне, под присмотром стражи, которой я щедро платила за санитарный контроль, разделывалась, жарилась и тушилась дичь, которую пришлось заказать у охотников заранее. Мне самой иногда приходилось играть в ревизора, наведываясь с неурочными визитами на кухню. Пока что отрубили только две руки. Ну как отрубили? Не совсем отрубили, но очень реалистично пригрозили. Теперь вся кухня ходит в косынках и фартуках, поэтому волосы в тарелке я больше не нахожу. За длинным столом уселась вся знать с женами и наследниками. Все пили, ели, слушали байки заядлых охотников. Каждая семья притащила свои охотничьи трофеи. Некоторые шкуры были явно поедены молью, что свидетельствовало о том, что все подвиги были делами давно минувших дней, однако, как базарная бабка с веткой, обмахивающая полуразложившуюся рыбу, их владельцы утверждали, что это самый настоящий свежак. Буквально вчера, судя по рассказам, сраженный на охоте медведь уже был изрядно полысевшим. Не знала, что в лесах Хрианана водятся лысые медведи, но поверим на слово. Я тут недавно скакал по зимнему лесу, и услышал пронзительный женский крик, распинался сэр Вилмарт, прихлебывая вино из бокала. Я тут же свернул с дороги. Сугробы, непролазные, темень, страшная. Но настоящего рыцаря это не испугает. И тут я увидел деву, которая спасается от разъяренной медведицы. Она была большой, волосатой, с вот такой грудью, на три головы выше меня ростом. Вот такая. Рыцарь развел руками, показывая невероятные габариты. А медведица? Раздался наивный женский голос, сопровождаемый дружным смехом. Медведица. Растерялся сэр Вилмарт. Медведица, медведица. Так вот олениха была уж больно прыткая. Я едва за ней угнался. Я сидела и молча слушала весь этот бред, ковыряя вилкой в своей тарелке. Аппетита, как назло, не было, хотя блюдо было приготовлено отменно. Тем временем кто-то достал увесистые оленьи рога, которые привели всех присутствующих в восторг. «Сейчас еще немного выпьем и выясним, чьи рога крепче будут», — заявил бородатый толстяк, доставая свои охотничьи трофеи. Через полчаса остатки рогов валялись на полу вместе с оленями, которым вздумалось ими бодаться. Праздник продолжался. «Пойдем прогуляемся», — с отвращением сказал дядя, придерживая меня за локоть. «Сейчас будет их любимая забава по киданию костей, а судя по тому, сколько они выпили, промахов будет гораздо больше, чем попаданий». Мы немного молча постояли на балконе, а потом молча вернулись обратно. Вернувшись в зал, я увидела Линса, который вертелся рядом с моим местом. Я попросил его присмотреть за твоим кубком. Думаю, что хоть на это у него ума хватит. Дядя тем временем подошел к барону Лафферу, который взахлеб убеждал всех, что принцесса совсем обнаглела, мол, теперь принимает решения без участия министров, и это приведет государство к неминуемому краху в очень скором времени. Но, увидев дядю, барон Лафер резко поменял тему. Участь барона Асилата его явно не радовала. Я проводила взглядом черную фигуру, чувствуя, что мне совсем не хочется разговаривать с Линсом, а придется. Он настойчиво тянул меня к столу, явно желая мне что-то сказать. «Принцесса», — сказал философ, краснея, — «я хотел сказать тебе, я люблю тебя». Я взглянула на Линса явно растерянным взглядом. «Я действительно люблю тебя, принцесса. Я предлагаю тебе бросить все и сбежать со мной. Поверь мне, у нас все будет хорошо. Я уверен в этом. Ты не пожалеешь, что решила связать свою жизнь со мной. Теперь, когда у меня есть деньги, все наладится. Я понимаю, что ты с детства привыкла к роскоши. И поверь мне, если все будет хорошо, ты получишь гораздо больше, чем рассчитывала», — сказал Ленс, беря меня за руку. «Ты пьян», — отшатнулась я от него. «Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Есть только один человек, ради которого я готова согласиться на шалашик. но боюсь, что шалашик его не устроит. Он скорее убьет, украдет, обманет, но его семья никогда не узнает страшного слова «нужда». «Вовсе нет, я не пьян», — пылко заявил философ, вставая между мной и столом. «Я не могу смотреть на то, как ты все дальше и дальше падаешь в пропасть. Я хочу дать тебе новую жизнь. Я готов быть таким, каким ты меня хочешь видеть. Я дам тебе настоящую любовь, которую ты заслуживаешь. Он не любит тебя так, как люблю тебя я. Я хочу вырвать тебя из его лап, снять колдовское наваждение». «Ленс», — вздохнула я, понимая, что этот пыл мне явно не нравится, — «я скажу тебе вот что. Я не люблю тебя. Прости, но я действительно не люблю тебя. Ни за какие деньги я не соглашусь быть с тобой. Пойми же это. Он действительно мне очень дорог. Я готова пойти за ним хоть на край света и терпеть все тяготы нищеты. Знаешь почему? Потому что я уверена в нем. В каждом его жесте, в каждом взгляде, в каждом слове. Рядом с ним я чувствую себя защищенной. Где бы я ни была, знаешь, правильно говорят, сердцу не прикажешь. Я не могу приказать сердцу полюбить тебя, потому что оно принадлежит ему». «Ну что ж», — вздохнул Ленс, протягивая мне мой кубок, — «значит, выпьем за любовь, за два разбитых сердца. Ты разбила мое сердце отказом, а я молюсь, чтобы он не разбил его тебе». Я вздохнула и сделала большой глоток. Через минут 10 все вокруг поплыло перед глазами. Весь шум стал сливаться в единый гул. Я глупо улыбалась, стараясь не подать виду, что чувствую себя неважно. Нечего было пить крепкое вино натощак. Может быть, я сильно разволновалась. Гул усиливался, перед глазами все стало расплываться. Я встала, пошатнулась и сделала несколько шагов в сторону коридора, в надежде, что свежий воздух немного отрезвит меня. «Ты как себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросил дядя. «Может быть, мне сопроводить тебя в твои покои, моя дорогая?» «Нет, спасибо», – ответила я, вслушиваясь в свои слова. Такое ощущение, словно они доносились откуда-то издалека, и говорила их вовсе не я. Я не узнавала своего голоса. Я прошла вдоль стены и дошла до балкона. До балюстрады оставалось каких-то несколько шагов, но я почувствовала, что силы мне изменяют, и упала на снег. Закашлившись так, словно вчера меня отпустили из тубдиспансера попрощаться с родными, я сжалась в комок, пытаясь понять, что со мной происходит. Ленс меня отравил. Пронеслась странная мысль в голове. Не может быть. Я его отвергла, а он меня отравил. Я услышала шаги. Меня взяли на руки и понесли в сторону моих покоев, положив на кровать и укрыв одеялом. «Не переживай, моя дорогая, ты не умрешь. Сейчас все пройдет. Полежи несколько минут. Сейчас я дам тебе выпить противоядие, и через час ты даже не вспомнишь об этом прискорбном инциденте. Зато сегодня ты увидишь лицо истинной добродетели и узнаешь кое-что призабавное». О лице демона блуждала коварная улыбка. Я выпила то, что мне влили в рот, почувствовав себя заметно лучше. Через 10 минут в голове прояснилось. Я сумела сесть в кровати, подложив подушку под спину. «Нет, дорогая моя, будь так любезна поумирать еще немного», — усмехнулся дядя. «Только я тебя умоляю, не переигрывай. Ты готова, дорогая моя». Я снова сползла на подушке и стала корчиться в предсмертных муках, периодически надрывно кашляя. «Дорогая моя, ты прирожденная актриса, а сейчас у нас вторая часть нашего представления», — с хищной улыбкой сказал дядя, выходя за дверь. Через минут 10 я услышала жестокий голос. Где его нашли? Он пытался сесть на коня и ускакать, но стражники не открыли ворота, подчиняясь вашему приказу. Точнее, приказу принцессы. Мы его задержали. Тащите его сюда. Пусть полюбуется результатами своей доброты. Дверь со скрипом открылась, и я поняла, что умирать мне придется еще усерднее. Дядя втащил Линса внутрь и закрыл дверь. Я стонала, словно звезда фильмов для взрослых, хватаясь то за живот, то за горло, надрывно кашляя. «Милая», — прошептал дядя, становясь на колени рядом с моей кроватью. «Я здесь. Все будет хорошо. Прошу тебя, милая, не умирай. Я не переживу твоей смерти. Не покидай меня, родная». Он взял мою руку и приложил к своей щеке. Я чуть не рассмеялась, но вместо этого закашлялась и продолжила стонать, глядя из полуприкрытых век на всю эту картину. «Это твоих рук дело, щенок», — заорал демон, резко вставая с колен и хватая Линса за шкирку. «Я не знаю, о чем вы. «Пустите меня, я ни в чем не виноват», — возмутился философ, стараясь не смотреть в мою сторону. «Кто приказал тебе это сделать?» — настаивал дядя, встряхивая его, как котенка. «Я тебя спрашиваю, кто дал тебе деньги и яд?» «Я не скажу, лучше казните меня, а деньги раздайте бедным», — выкрикнул философ, прикрывая голову руками. «Только не надо подводить философскую подоплеку под свое преступление против принцессы», — возмутился дядя, опуская его на землю. «Но перед провидением все равны, не имеет значения, сколько у тебя денег и какой у тебя титул, чего стоит одна жизнь в обмен на сотню. Да, согласен, я поступил бесчеловечно, но я лично готов ответить за это перед провидением. Я принимаю это зло на свой счет, пусть оно накажет меня со всей суровостью», — ответил Ленс и тут же получил удар в лицо. Философ рухнул на пол. «Если бы не некоторые обстоятельства, я бы убил тебя на месте», — усмехнулся дядя, присаживаясь в кресло. «Я всегда знал, что неподкупных людей нет. И какова твоя цена? Точнее, во сколько ты оценил жизнь любимой принцессы?» Ленс стиснул зубы и опустил глаза. Из разбитой губы и носа текла кровь. Кровь очень пугала нашего друга, который с ужасом смотрел на окровавленную руку. «Ну, не стесняйся», — холодно произнес демон, сверкая глазами. «Сколько стоит эта агония? Сколько стоит жизнь любимой женщины? Я так понимаю, что не очень дорого. Мне просто важно знать цену. Мало ли, вдруг мне придется поступить точно так же, а я, как назло, не ориентируюсь в подобных расценках. Мне нечего сказать. Я виноват. Я готов вынести любое наказание. Я готов принять смерть прямо сейчас», — отозвался философ, сплевывая кровь на пол. «Это лучшее, что я мог пожелать для себя после того, что совершил. Мне невыносимо думать о том, когда же меня постигнет кара провидения и какой она будет. Я планировал раздать деньги бедным и свести счеты со своей жизнью, чтобы на кругах провидения встретить ее. Я действительно люблю ее в отличие от тебя». Демон встал с кресла, подошел к кровати и присел рядом с мной, поглаживая меня по голове. «Ах, так вот как поступают с любимыми, а я и не знал. Я думал, что люди любой ценой пытаются сохранить им жизнь, но я ошибался», — воскликнул дядя, беря меня за руку. «Мой дорогой философ, ты только что открыл мне истину. Я решил вырвать ее из твоих мерзких рук, если не тело, то хотя бы дух. И тогда я понял, что единственный способ быть с ней вместе – это убить сначала ее, а потом и себя, уповая на то, что там, где деньги не имеют никакого значения, мы снова встретимся. И тогда мы будем счастливы. Мне хотелось в это верить», — тихо произнес Ленс, вставая с пола. Дядя приподнял мою голову и положил ее себе на колени, продолжая проводить рукой по волосам. Ленс отвернулся, чтобы не видеть этого. Не знаю, что ему было более неприятным, мои муки или жест демона. Но есть одна маленькая загвоздка. Казнить тебя пока ну никак нельзя, хотя, поверь мне, за то, что ты сотворил, мне очень хочется это сделать прямо здесь и прямо сейчас. Может, расскажешь мне, Ленс, о том, откуда ты родом? Не забудь упомянуть о своей семье». Дядя приподнял меня, баюкая на своих руках, словно ребенка. «О чем это ты?» — возмутился Ленс. «Я сирота, у меня нет родных, а провидение не карает лжецов», — поинтересовался дядя, убирая волосы с моего лица. «В таком случае твоя вера начинает мне очень нравиться. Я скажу больше, она мне подходит. В моем лице ты получишь самого верного адепта, если уж дело на то пошло. Но не нужно стесняться. Ложь, убийство, предательство – все может быть оправдано ради высшей цели. Не забудь написать в конце своей книги об этом. А может быть, ты расскажешь об этом своему брату. Он будет очень рад такое услышать». «Нет, я отрекся от всего, что у меня было. У меня нет больше дома, нет родных, и брата тоже нет», — ответил Ленс, снова сплевывая кровь. «Да ну, а не ему ли ты недавно отправил письмо? Он очень переживает за тебя, хотя я бы на его месте предпочел, чтобы ты сдох где-нибудь в канаве», — отозвался дядя, сжимая мое плечо. «Паршивая овца в стаде, гнойник на родовом древе, позор, а теперь уже окончательный, всего рода, запятнавший себя убийством. Как только ты здесь появился, я навел о тебе справки. Ты пытался бежать из империи через Рианон, но, увидев такую несправедливость, решил обратить на нее внимание короля. За это и просидел 5 месяцев в тюрьме Арианона. Тюк соломы вместо пуховой перины. Отличная альтернатива для брата самого императора. Я отрекся от всего этого. Прошептал философ, с ужасом глядя на демона. Мне это не нужно. Но, познакомившись с принцессой поближе, я написал брату в надежде, что он восстановит все мои титулы и смогу жениться на ней. Но ответа я не получил. Я тогда понял, что брат не хочет больше иметь со мной дела. Я мечтал вырвать ее из твоих лап, Эссен-Даиль, человек, лишенный чести, титула и трона. Я мечтал о том, что она станет моей. Именно из-за нее я готов был вернуться в семью. Я мог бы дать ей все, что она пожелает. Любой ее каприз был бы исполнен, любая прихоть. Я бы боготворил ее, целовал ее след, преклонялся бы перед ней. У меня было бы достаточно власти и денег, чтобы сделать ее счастливой. Но она отказалась. Отказалась от всего, что я бы мог ей дать. Мог. Хорошее слово. Мне оно очень нравится, заметил демон. Тебе только любовные романы писать. Я бы с удовольствием почитал. Я мог бы дать ей гораздо больше, чем мог бы дать ей ты. Обиженно воскликнул Ленс. О, ты явно недооцениваешь мои финансовые возможности. Только никаких денег не хватит для того, чтобы исправить то, что ты сделал, ответил дядя, прижимая мою голову к своей груди. А теперь, философ, молись своему провидению, чтобы она выжила. Потому что если с ней что-то случится, я казню тебя собственными руками, а твою голову отправлю твоему брату на золотом блюде вместе с данью. Стража, в камеру его, в королевскую, и обращаться с ним как подобает принцу. Сериал «Тайны мадридского двора» по сравнению с Риананом – просто скучная повесть без единой интриги с линейным сюжетом и унылыми актерами. Как только Линса увели, дядя достал из кармана письмо и, усевшись в кресле, прочитал его вслух. «Дорогой мой брат, я рад, что ты наконец-то одумался. Я очень рад, что судьба привела тебя в Арианан. Этот брак будет выгоден всем нам. Ради этого я готов вернуть тебе все то, от чего ты так опрометчиво отрекся». Дядя скомкал это письмо и швырнул в тлеющий камин. «Что ты делаешь?» – спросила я, пытаясь осознать все, что только что произошло. «Спасаю принцессу Арианана от брака с дураком. Как бы сказал заботливый отец в таком случае, только через мой труп», – усмехнулся демон. «Я попросил одного своего слугу взять деньги и перстень. Он нашел время и подошел к нашему дорогому философу. Скажем так, я сыграл на опережение, опасаясь, что кто-нибудь додумается до этого раньше или бедняга сам решит проявить инициативу. После долгого разговора наш дорогой Ленс согласился помочь неизвестному господину в осуществлении его ужасного плана. Я долго думал, какая же сумма соблазнит нашего философа, сколько стоят его моральные принципы. Мелочиться не хотелось, и надо сказать, что у нашего доброго малого аппетита еще те. Но жизнь принцессы, как выяснилось, бесценна только для меня. Наш дорогой философ оценил ее в 33 тысячи золотых. Я готов был заплатить в несколько раз больше. Я готов был ради интереса дойти до таких сумм, которые в голове не укладываются, но скромность – это, судя по всему, одна из ключевых добродетелей, поэтому Линса вполне устроила скромное вознаграждение. В перстне действительно был яд, но не смертельный. Он лишь вызывал легкое недомогание, похожее на сильное опьянение. Я бы мог предупредить тебя, моя дорогая, и попросить разыграть эту сцену, но, увы, я подумал, что так натурально сыграть у тебя не получится. Я вздохнула, а ведь действительно взгляд цеплялся за странные мелочи, которые я вроде бы и замечала, но при этом не придавала им никакого значения. Откуда у простого паренька из народа такие глубокие познания в философии и умение так правильно и грамотно излагать свои мысли? Почему паренек из народа привык заходить в мою комнату, как к себе домой? Почему он откровенно фамильярничал последнее время, обращаясь со мной на «ты»? Это умение держать себя, эти заявления, эти руки, которые никогда не знали физического труда. Да, стоило догадаться, что философ явно не выходец из народа, которого он и сам боится до судорог. А теперь, дорогая моя, тебе стоит немного поболеть для приличия. Сейчас я напишу то, что выманит лиса из его норы. И если его брат представляет для него хоть какую-нибудь ценность, он примчится сюда быстрее ветра, ответил дядя, доставая бумагу и чернильницу. Я чуть не заплакала от такого развития событий. Как только в моем сердце уже почти окрепла надежда на счастливый исход, как вдруг на тебе. Глава 18. Братья по-разному, или уроки соблазнения. Грудь вперед, грудь. Вера, вы мне льстите. Вам все льстят. К. Ф. Служебный роман. Он не поверит. Я бы на месте императора не поверила бы в это. Возмутилась я, перечитывая письмо, которое дядя написал от своего имени. Дорогая, может быть, кому-то другому он не поверит, но моему слову он поверит. Даже не сомневайся, улыбнулся демон, запечатывая конверт моим перстнем. Из чего ты решил, что он тебе поверит? Обиженно ответила я, скрестив руки на груди. С чего такая честь? Поверил один раз, поверит и второй. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Наверное, дядя должен рассказывать сказки любимой племяннице, не так ли? Ну что ж, отличное время наверстать упущенное. Так вот, жил-был один император. Однажды он отправился в плавание со своим старшим сыном, которому на тот момент было 12 лет. Младший сын остался дома, с матерью. В разгар плавания император внезапно сильно занемог и скончался через пару часов после начала недомогания. Мальчишка, который на тот момент мнил себя пупом земли, внезапно почувствовал, что короны ему не видать, как своих ушей, и смерть отца, никакая не случайность. Он отказался выходить из своих покоев, молясь высшим силам о чуде. Придворные уже подумывали избавиться от парнишки, отправив его на встречу с отцом, как вдруг высшие силы услышали его молитвы. Корабль был взят на абордаж. Перед юным принцем стоял парень, который был старше его лет на 5, что еще больше изумило монарха. Они немного поговорили, и разговор их привел юного принца к такой забавной мысли. А что будет, если всех виновных в смерти отца повесить на рее? Сначала мальчишку мысль напугала, а потом, рассудив логически, он горячо поддержал идею. И, глядя на 16 трупов, болтающихся на веревках, он улыбнулся и поблагодарил всех исполнителей за это маленькое чудо. Он щедро расплатился с теми, кто вершил правосудие, а потом добровольно перешел на чужой корабль, чтобы посмотреть, как красиво тонет имперский галеон. Принца благополучно доставили в порт империи под торговым флагом. На суше он рассказал жалостливую историю о том, как все погибли при кораблекрушении, а его, болтающегося в море, подобрало торговое судно. История очень понравилась всем. Она была такой романтичной. Зато никто не остался в накладе. Кто-то получил первый урок государственного управления, а кто-то сумел рассчитаться со своими долгами.